Танцы и музыка. «Какое приятное занятие эти танцы!» С этой фразы Липочки начинается комедия Островского «Свои люди сочтемся». В самом деле, танцы с глубокой древностью у всех народов – одно из любимейших общественных развлечений. Какие только танцы не сменились с течением веков. Некоторые старинные дожили до наших дней, например, «Бессмертный вальс», другие продолжают радовать нас в концертах, балетах и операх, став музыкально-хореографической классикой. Третьи совершенно забыты, вроде знаменитого некогда «Гроссфатера», по-немецки «дедушка», который танцует на балу, тогда говорили «на бале», у Ростовых в «Войне и мире». А кто помнит такие танцы, как «Матрадур», «Монимаск», «Курант» или «Данило Купор»? Этих названий даже ни в одном словаре не найдешь, упоминаются они лишь в старых повестях и романах. Назовем лишь те бальные танцы, которые особенно часто встречаются в классических произведениях. Тут первое место, пожалуй, принадлежит бравурной мазурке, вошедшей в моду в начале XIX века. Умение танцевать мазурку считалось в советском обществе обязательным. В числе достоинств Онегина было и то, что он с молоду легко мазурку танцевал. Пушкин посвятил мазурке целую строфу в Евгении Онегине. Томский в «Пиковой даме» танцевал с Лизой бесконечную мазурку, а полковнике Скалозубе в «Горе от ума» Чацким сказано «Созвездие маневров и мазурки». Котильон объединял в себе фигуры вальса, мазурки и польки, являя собой танец в какой-то степени импровизационный, задавала тон и определяла фигуры первая пара, кавалер даже командовал оркестром. Котильон танцевали до упаду. Поэт конца мазурки ждет, и в котильон ее зовет, и бесконечный котильон ее томил, как тяжкий сон. Речь идет о Ленском и Ольге Лариной. На балу у губернатора посреди котильона Ноздрев сел на пол и стал хватать за полы танцующих. Вальс достиг апогея своей популярности к середине XIX века, но появился в его начале. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, так определил его Пушкин. Балы по традиции начинались полонезом, что значит польский, степенно-торжественным танцем, в котором пары вначале шли длинной вереницей. Только к 20 веку полонез, как зачин бала, уступил свое место вальсу. Популярной была кадриль, от французского слова, означающего четверка, в которой пары располагались четверками, одна против другой. Предшественником кадрили был контрданс, танцевали его еще в петровские времена. На кадриль был похож экосес, буквально шотландский, в отличие от кадрили, быстро вышедшие из моды. В 1840-х годах повсюду затанцевали легкую и стремительную польку, танец не польского, как можно принять по названию, а чешского происхождения. Появился даже глагол «палькировать», наподобие «вальсировать». Польку танцуют в рассказе Льва Толстого «После бала». В некоторых танцах, чаще всего в мазурке, было принято выбирать партнера не прямо, а по псевдониму. К молодому человеку подводили двух дам, заранее избравших себе какое-либо условное название, предмет или качество. Молодой человек должен был выбрать одно из них, носительница которого становилась его партнершей. То же делали два молодых человека, а выбирала дама. Такой способ выбора партнера иногда назывался «игрой в качество». Он описан в «Пиковой даме» Пушкина, в «Детстве» и «После бала» Толстого, в «Мелочах жизни» Салтыкова-Щедрина. Под какое музыкальное сопровождение танцевали и пели? В богатых домах и разного рода собраниях, то есть клубах, нанимали оркестр, обычно же играла фортепиано. В «Горе от ума» Софья приглашает Скалозуба на вечер. Пораньше съедутся домашние друзья потанцевать под фортепиано. В наше время фортепиано — собирательное название струнных клавишных инструментов, имеющих две разновидности — рояль и пианино. В старину фортепиано, или, как часто говорили, фортепианами во множественном числе, назывался конкретный инструмент, имевший разные формы — прямоугольную, так называемая столовая фортепиано, или крыловидную, из которой постепенно развился современный рояль. Предшественником фортепиано был клавикорд или клавикорды. Клавикорд выглядел довольно изящно. Стол на четырех высоких ножках с клавиатурой и струнами, который закрывался крышкой. Арина Васильевна, мать Базарова, отца и дети Тургенева, в молодости играла на клавикордах. В «Войне и мире» после обеда у Ростовых Наташа поет под клавикорды. В «Лысых горах» на клавикордах играет княжна Мария Болконская. Владеет игрой на этом инструменте и Пьер Безухов. Про Евгения Онегина говорится: «Садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды». Клавикорды вышли из моды к началу XIX века. Историки полагают, что клавикордами по инерции часто продолжали называть сменившие их фортепиано. Иногда фортепиано называлось в России по-немецки «клавиром». Одно из лицейских стихотворений Пушкина «Слово милый» начинается так: «Я Лилу слушал у клавира». К середине XIX века в России стало распространяться столь знакомое нам и удобное своей компактностью пианино. Вначале слово имело мужской род. Варвара Петровна Лаврецкая в «Дворянском гнезде» приобрела в Париже прелестный пианино. Фортепиано же крыловидной формы на трех ножках все чаще стали называть рояль, поначалу в женском роде. Она сидела за роялью и тому подобное. Играющих на этих разновидностях фортепиано называли фортепианист, фортепианщик и даже пьянист. Последнее слово нередко произносят комические персонажи у Чехова. К счастью, эти тяжеловесные и некрасивые слова заменились нынешним термином «пианист». Недолго удержался такой инструмент, как физгармония. Домашний орган, по форме сходный с пианино, с аналогичной клавиатурой, но без струн. Звук извлекался нагнетанием воздуха через ножные педали из разных трубочек. На физгармонии что-то торжественное и мрачное играет Юрин в «Жизни Клима Самгина Горького». Владельцы квартир и особняков, где имелось пианино или рояль, приглашали на танцевальные вечера за плату топера, профессионального музыканта или студента. Трогательную историю подростка-топера, выросшего в знаменитого музыканта, рассказал нам Куприн в рассказе «Топер». Но в частных домах до изобретения граммофона танцевали и под разного рода заводные музыкальные ящики с меняющимися дисками или валиками. О разновидностях такого рода ящиков, монопане и аристоне, можно прочитать в некоторых рассказах Бунина и Куприна. На больших балах избирался распорядитель танцами или дирижер, руководивший порядком танцев, назначавший фигуры в них, собиравший танцующих в гран-рон, большой общий круг, дававший указания оркестру и так далее. Для этого нужно был определенный опыт и умение, а также некоторые знания французского языка, так как указание было принято произносить по-французски.